Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Дмитрия Цветкова. Дмитрий Сергеевич Цветков – русский поэт, мастер художественного поэтического слова, публикует свои произведения в сети интернет под именем Сечень. Так как поэт подробно и весьма проникновенно поведал о себе самом, своих близких, родичах и предках, почти все выпуски, касаемые его биографии, прозвучит от первого лица. Мое имя Дмитрий Цветков. Излагать о себе буду без прикрас, ибо вся жизнь моя, словно по Есенину, дар поэта ласкать и корябать, роковая на нем печать. Появился я на свет в 1975 году в Советском Союзе, в огромной, прекрасной, замечательной стране с названием Родина, в небольшом шахтерском поселке на Урале. Городок районного значения в лучшие свои времена был одним из центров снабжения промышленности и транспортной системы черным золотом, углем. Наши деды и отцы строили шахты, осваивали глубинные горизонты, верили в идеи светлого пути, не жалея для этого ни сил, ни порою даже самих жизней. А мы, их дети, все свое детство, проведшие в маленьких поселках городского типа, среди блочных хрущевок, деревянных двухэтажек, бараков и частных домиков, верили в то, что это и есть наша земля, малая родина, часть необъятной, самой лучшей и справедливой державы. Сейчас, с высоты прожитого, смотрю на то, как разрушен край моего детства, где было все большим и красивым, где были больницы, школы, детские сады, клуб, средоточие жизни и праздника, школьный стадион, как центр спортивной футбольной вселенной. Смотрю и вижу жизнь с ее извечными законами бытия, взлетами, расцветами и угасаниями. Ну, а ежели подробнее и конкретнее, то родился я в поселке Южный Каспашский, города Кизел Пермской области, в потомственной шахтерской семье. Отец Сергей Михайлович Цветков, ныне здравствующий на 70-м своем году жизни, пошел в свое время по стопам отца, моего деда, Михаила Селиверстовича Цветкова, и стал горняком-угольщиком. Пройдя путь от рядового горнорабочего очистного забоя и оператора проходческого комбайна до горного мастера, закончив Кизеловский горный техникум. Бабушка по отцу, Раиса Дмитриевна, как и дед Михаил, родом из Щаблыкинского района Орловской области, трудилась на предприятии по очистке воды местного водоканала, воспитывала сына Сергея, моего отца, и приемную дочь Римму, свою родную племянницу. Родители отца были людьми с непростыми характерами и судьбами, хотя в то время судьбы всех живущих были таковыми. Оба пережили немецкую оккупацию, будучи еще детьми. В 17 лет дед, сторож колхозного склада, был неоправданно осужден за приписанную ему растрату, попал в систему лагерей для взрослых, где больше года отбывал свой срок. Спустя годы трудился шахтером в тяжелейших условиях подземных выработок. Впоследствии стал бригадиром и был награжден медалью «Шахтерская слава». Матушка моя Людмила Ивановна в девичестве Резник. Отец ее мой дед Иван Сергеевич Резник, родом из Полтавской области. Будучи еще малых лет, сбежал из дома, после чего, как беспризорник, попал в детский дом. И все, что сумел вспомнить о своей семье, было то, что его отец помогал резать скот, посему и получил фамилию Резник. Дед прошел всю войну, уйдя на нее 17-летним добровольцем. Был в войсках связи, служил на передовой, дошел до Бухареста и Берлина, расписался на Рейхстаге, имел награды и благодарность от командования. Демобилизовавшись, некоторое время жил в Прибалтике, после чего уехал на Урал. на вновь открывающееся угольнодобывающее производство. Бабушка, мамина мама, Нина Николаевна, в девичестве Малинина, до середины жизненного пути была домохозяйкой. Но в 1970 году дед Иван Сергеевич Резник трагически погиб в шахте, и бабушка пошла трудиться в ясли-сад, где проработала очень долгое время. Как с мамой, так и с бабушкой по маминой линии меня связывает самая близкая, теплая и нерушимая связь. Вспоминаю мою бабушку с особой теплотой, верую, что она всегда рядом. Есть у меня старший брат Сергей, который успел поработать в шахте вместе с отцом, а затем служил по контракту в армии. Старший прапорщик запаса, ветеран пограничных войск, участник боевых действий в межнациональных конфликтах в азиатских республиках бывшего Союза. Пожалуй, уже нужно начать перемежать данные биографии поэта примерами его творчества. Первым прозвучит стихотворение «Белые боги дождя». Даль запорошена, снегом завалена, вечные хмурые зимние дни. Я заполошный один на развалинах, чистой, далекой, прекрасной любви. Ты моя самая близкая женщина, я прошепчу, как и прежде любя. Самое светлое, самое нежное, только уже не моя. Там, где прощание, там и прощение, с нежностью белой минувшего дня. Вслед за снегами несут очищение белые боги дождя. Болью развеется, светом останется, пыльными былями память храня. Ты моя самая вечная странница, только уже не моя. Стихотворение «Долюшка». Всяк покутной нитью соткана стезя, а кому-то в мытари, а кому в князья. Долюшка, что полюшка, сталась испокон, что кому-то солюшка, а кому-то трон. Ухари, ахальники, тати, голодьба, радари, начальники, всяк своя судьба. Долюшка, что полюшка, знать бы наперед, а кому-то горюшка, а кому-то мед. Среча моя чистая, хлеба каравай, да глаза лучистые, да дороги даль. Долюшка, что полюшка, в раз не перейдешь, а кому-то волюшка, а кому-то грош. Всяк покутной нитью соткана стезя, а кому продлить ее, а кому нельзя. И чего ж загадывать, в небе птицей плыть, чтоб любить да радовать, чтоб обресть и жить. Стихотворение «Солнцеворот». Заброшу все, родных, дела и дом, уеду в глушь на целых 2 недели, оставлю здесь пуховые метели, высоток серых плавленный бетон, и потеряю, словно невзначай, свой телефон, а с ним и все проблемы. 100 неизвестных старой теоремы рассеет дымкой светлый виднокрай. Спит город мой, продрогший и пустой. Извечный страж у площади вокзальной, усталый франт с улыбкой театральной, дождем ночным прощается со мной. А дальше свет перронных фонарей встревожит сон озябших семафоров, и я сажусь на самый в мире скорый, спешащий в ночь сквозь марево огней, уйду туда, где алый небосвод, в звенящих травах долго догорает, душа скользит по самому по краю, пьянящий кресень, глушь, солнце ворот. Стихотворение «Сынок» обращено и посвящено к сыну Яромирушке. Я сижу у кроватки, твой сон охраняя. Что ж, пожалуй, теперь не уснуть до утра. И со временем в прятки украдкой играю. Расцветает уже, на работу пора. Ну а ты пока времени счета не знаешь, и, свернувшись клубочком, тихонько сопишь, и пушистого зайца щекой прижимаешь, и о чем-то мечтая, так сладостно спишь. Пусть минуют тебя все земные тревоги, будет много еще в этой жизни дорог, да хранят тебя всюду три светлые боги, мой родимый сыночек, сынуль, сынок. Ты во сне запускаешь бумажного змея, за собою на нити волшебной ведешь, и летать вместе с ним, словно птица, умеешь, и, конечно, еще непременно растешь. Будут годы лететь на ковре-самолете, станешь сильным, красивым, как твой старший брат, и, всегда находясь в бесконечном полете, будешь каждому дню с благодарностью рад. Пусть минуют тебя все земные тревоги, будет много еще в этой жизни дорог, да хранят тебя всюду три светлые боги, мой родимый сыночек, сынуля, сынок. Продолжая знакомить слушателей с биографией поэта, вновь обратимся к его прямой речи. Сам я закончил среднюю школу в родном поселке. Не скажу, что учеба давалась легко, но благодаря упорству и привычке получил серебряную медаль и без труда поступил в Пермский государственный университет на географический факультет по специальности охрана окружающей среды. Все годы становления учебы чувствовал поддержку своей дорогой мамы, которой доставил столько хлопот, а порой и слез. Мама по профессии педагог начальных классов, она дала вектор направления в развитии, привила любовь к познанию нового. Еще будучи на студенческой скамье, женился в 20 лет на одногруппнице и осел в городе Перми. От этого союза родился сын Александр. Сейчас он заканчивает тот же вуз, что и его родители, однако специальность выбрал по выбору своей мамы – экономическую. Сам я по профессии в лихие 90-е не устроился и долгое время трудился наемным работником, после чего с бывшими коллегами создал небольшое предприятие по выпуску корпусной мебели. А вот семейные отношения ладились не особо, и первый семейный союз распался. Стихотворение «Я запомню». В перекошенном старом проеме дверном ты возникнешь внезапно частичкою лета. Солнце ласковый луч на запястье твоем, как беспутный щенок будет клянчить конфету. Ты застынешь на миг невесомо, легка. Ты еще не прошла, ты еще на пороге. Я такою запомню тебя навсегда. В босоножках простых загорелые ноги. Из открытого настежь на кухне окна поспешит сквозняком обнимать тебя ветер. Я такою запомню тебя навсегда. В сарафане цветном, в ярком солнечном свете. Улыбнешься к дверному, прильнув косяку. Упадет на глаза непослушная челка. Я такую тебя позабыть не смогу. В озорных конопушках смешная девчонка. Будет медленно капать из крана вода и гудеть между рамами пленницей муха. Я влюбился в такую тебя навсегда. Все тебе расскажу. Вот собраться бы с духом. Стихотворение без слов. Ведь все пройдет, как прах, как тлен. В свой срок я стану горстью пепла, слезой дождя, дыханием ветра. Коснусь твоих ногих колен, с тобой останусь навсегда. Поземкой черно-белых строчек, метелью долгих многоточий, теплом ушедшего вчера. Таков удел мне снова ждать в иных мирах и измерениях, сквозь спут времен и мрак сомнений, рождаться, жить и умирать. Увидеть хрупкий силуэт, задумчиво спешащий мимо, и одиноким пилигримом скитаться в лабиринтах лет, и всякий раз не узнавать тебя при встрече долгожданной, тебя, любимый и желанный, обретши всякий раз терять. И все, чем в мире стану я, в твоей ладони горстью пепла, слезой дождя, дыханием ветра, любившим лишь одну тебя. Стихотворение «Я живой». Белый день свернул с дороги, отворяя ночи дверь. Просыпается в берлоге, да то ли Велес, то ли зверь. До небес стеною сосны надо мною не спеша. Заплетает в косы звезды млечной нитью мать ковша. Да то ли среча, то ли кручина, всяк не знает наперед. Да то ли доля, то ли чужбина, путника в дороге ждет. Снег иголицей по коже свищет ветер удалой. Что разгневался, стрибоже? Я не Нави, я живой. Яр огонь крылом звенящим гонит прочь ночную тьму. Сам хозяин в дикой чаще воет волком на луну и смеется надо мною, словно пепел ликом сер. Кто-то грозный за спиною, да то ли Велес, то ли Бер. Стихотворение «Заря». Где искристыми льдами укрыта земля, и вздыхает суровый бурей, засыпает до срока царевна заря в колыбели хрустальных морей. И пред вечною ратью выходит в дозор сыновьями небесной лосихи семь сияющих братьев, храня ее сон, в мир являя лучистые лики. Даже красное солнце не скажет ответ, и мерцающий месяц не знает, где царевна заря, ожидая рассвет, в сне безмолвном ресницы смыкает. Только ветер, всесущий, стрибожий гонец, выдаст свету заветную тайну, где заря зареница покоит венец, растворяясь в холодном дыхании. И ко времени в срок оживает земля, и продрогшие сны отступают. Грозный батюшка север, тресветлый дождьбог, зареницу с рассветом встречает. Русь в далеких сказаниях дремучих времен вьется нитью былинной дороги, дивной песнею светлых славянских имен возвращаются древние боги. Снова обратимся к словам поэта, поведанных им о своем жизненном и творческом пути. И вот однажды в далеком южном городе я встретил потрясающую девушку, Мимолетное наше знакомство перевернуло все основы моего бытия. Передо мной явился образ прекрасной славянской девы, пленительной, чарующей, словно пришедшей из мечты, из какой-то далекой, не этой жизни. Все чувства всколыхнулись и откликнулись во мне, и понял я, что просто не могу без этого человека жить. Географически мы были разделены тысячи километров, но современные технологии позволили мне, хоть и с немалым трудом, отыскать ее в далеком городе на Волге. Общение в сети перешло в живое общение, а через 2 года мы решили создать семью. И еще через 2 года моя супруга подарила мне сына. Прожив 5 лет в Перми, мы приняли решение переехать в Тольятти, чтобы у маленького Яромира была полноценная семья с бабушкой и дедушкой рядом. Моя половинка, супруга Ангелина, в именоречении Веста. Мой особый человек, мой маяк, мой огонь. Вся лирика, все это о ней, все ей одной. Стихотворение Веста. Я закрою глаза, поведет меня рот в позабытые прежде чертоги, где хрустальным ручьем моя память течет и живут первозданные боги. Над опушкой лесной светлый месяц дрожит, ни жена, ни сестра, ни невеста. Мой покой сторожит, на меня ворожит говорящая с ветром Веста. Вдаль над Волгой леса небывалый простор. Для души нет милей услады, чем увидеть пленительный ласковый взор златокудрой наследницы Лады. Между нами столетий бескрайних река, купола и иконы в распятиях. Только вижу опять сквозь седые века в красных светочах белое платье. Она в сердце, но так навсегда далека, ни жена, ни сестра, ни невеста. Моя самая светлая в песне строка, говорящая с ветром Веста. Стихотворение «Письмами белыми». Мысленно письмами белыми выстелю с нежностью строчек в обыденность слов. Истинно искрою эхо от выстрела сдавит в тиски одиночеством снов. Белыми-белыми, белыми строками память напишет на чистом листе давними сроками, тайными тропами нас разбросала с тобой по земле. Мысленно письмами белыми выстелю горечь разлуки непрожитых дней, боль за порог откровением выставлю хрупкостью линий в ладони твоей. Стихотворение «Узор». Закручинилась тоской буйная головушка. Здесь, в далеком далеке от родимых мест, трелью льется надо мной соловей соловушка, пробуждая на заре гулким эхом лес. Может статься песня та, миленькой послышится, словно вешний ручеек в солнечном краю. В обережье рушника алой строчкой вышьется, за стежком тропя стежок, как судьбу мою. Но разлука, что петля, завелась веревочкой, кто же скажет наперед, что нам суждено? Знать и вправду, ты да я, ниточка с иголочкой, выстилает дальний путь жизни полотно. Не смолкает птичий хор, пойте ж, божьи вестники, сотней звонких голосов, славя белый свет, заплетаются в узор орипеи крестики, нам пророчествуя в срок много светлых лет. Стихотворение «Просто жить». Травы росные нежит ветер, лето красное — благодать. Просто хочется жить на свете, просто жить и не умирать. Чтоб охапка цветов духмяных, опьяняющей волной, на столе каравай румяный, испеченный с утра тобой. Чтоб дорога в полях петляла, в окоеме теряя след. Чтоб лоскутное одеяло, а до старости пропасть лет. Чтоб за печкою ночью мыши, старых ходиков тихий бег. Чтобы дождик грибной по крыше и на шее твой оберег. Чтобы, если беда, то вместе. Чтобы, если печаль, забыть. Чтобы, если строка, то песня. Чтобы, если найти, любить. Травы росные нежит ветер, лето красное — благодать. Просто хочется жить на свете, просто жить и не умирать. И вновь обратимся к тому, о чем поведал о себе поэт. Нынче я тружусь в компании по монтажу и интегрированию пожарных и охранных систем. Занимаюсь установкой, программированием и пусконаладкой автоматической пожарной сигнализации. Прежде активно сотворял изделия из дерева, обереги, гребни, заколки и прочее. Супруга моя Ангелина – медицинский работник. Некоторое время трудилась медсестрой, получила высшее медицинское образование и сейчас ведущий специалист в системе Роспотребнадзора. Прерывая откровенный монолог поэта в этом месте, я как ведущий передачи не могу не добавить, что в данный момент семейный союз Дмитрия и Ангелины – переживает некоторые весьма существенные трудности. И хоть поэт и причины разлада, и вину за все принимает только на себя, в таком распаде целого наполовинки ответственность лежит на всех, как, впрочем, и приложение должных стараний сохранить то единое и светлое, что было создано и закреплено желанным чадом, посланного богами. Ну а далее вновь обратимся к поэзии автора. Стихотворение «Русь-река». «Гой, Радович, ясные очи подыми, белый свет искрится пламенем зари, с горних далей чистых наземь сквозь века серебром струится Русь-река. Святе роди, мудрый, место укажи, где родится утром солнышко во ржи. Синь небес мерцает лентой средь лугов, Русь река, не видно берегов. Берегиня мати, мати волхова, лебединой статью льется Русь река. Детушкам заставой ото всех невзгод, вечной славой славься светлый род. В русском сердце прежде ключик колорот, верой да надеждой черпает зарод, где любовью вешней испокон веков Русь-река, не видно берегов». Стихотворение «Видишь». «Видишь, родная, как ночь отступает звездной рекой, смотри, за виднокраем с рассветом играют алые кони зари. Тьму разгоняя, спешит колесница в огненном блеске подков. Крепко поводье сжимает возница, ярый тресветлый дождь бог. В росы студеные выйдем с тобою, сердце ликует в груди. А в поднебесье над головою алые кони зари. Птицей раннею слышится песня вольных бескрайних полей. Нет в целом мире милей и чудесней родины светлой моей, видишь, родная, как день наступает, с полохом солнца вдали, за виднокраем пожаром пылают алые кони зари. Пусть нас покинут ночные тревоги, тенью уйдут за порог. С нами любовь, с нами светлые боги, с нами лучистый дождь Бог. Завершающая биографическую часть выпуска — информация от поэта. В настоящий момент от творчества я временно отошел. Являюсь автором портала стихи.ру. Активных публикаций пока не имею. Благодаря усилиям моего замечательного друга и прекрасного поэта Марины Царь-Волковой включен в перечень авторов сборника «Летящие вместе», издательство «Нордвест», Санкт-Петербург. Стихотворение «Марина». Пусть старые раны со временем все отболят, подернутся пеплом, покроются свежей корою. Оставлю чернильные войны бумажным героем. В твое беловодье уйду без оглядки назад. Пусть время и мысли застынут, родившись едва, и я, уплывая от тысячи этих причалов, в твоих родниках растворившись, начну все сначала. И боги пошлют мне искомые сердцем слова. Пусть солнечный свет и сияние вечной луны наполнят мой слог, сочетая свои половины, и эхом сквозь годы мне вторят: «Марина, Марина!» Средь моря молчания всевещие строки твои. От себя лично, и надеюсь, что ко мне присоединятся наши радиослушатели, благодарю ярко одаренного поэта Дмитрия Сергеевича Цветкова, Сеченя, за его поэтическое творчество, за его светлые, добрые и волнующие душу прекрасные стихотворения. Желаю ему добра да здравия в жизни и Бозе успехов, помощь в его трудах и творчестве. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Дмитрия Цветкова прозвучит стихотворение «Я верю». Я верю в то, что Бог – суть свет, который в каждом есть незримо. Он нас ведет неумолимо по хрупкой грани бренных лет. Я верю в доброту людей, открытых, искренних и верных, порой взбалмошных и скверных, но светлых в чистоте своей. Пусть говорят, что все не так, что миром движет меркантильность, что правит власть по праву сильных, что мудрость только лишь пустяк. Не спорю, иногда корысть к нам липнет алчности коростой, и отказаться так непросто от благ, к которым так привык. Но оглянись, и ты поймешь, сколь много суеты подменной, и путь ли это сокровенный, тропа, которой ты идешь. Я верю в то, что Русь жива, жива огнем своих истоков, и не подменят жизни токов родных кресты и купола, где под распятием Христа духовность катится к разврату. Мне светит искрой коловрата моя исконная стезя. И пусть осудят крикуны, невежество всегда надменно, я буду верить неизменно в свободу выбора пути. Я верю в счастье без границ, и вера эта помогает парить, когда душа летает, и камнем не сорваться вниз. И вера в каждом – Божий лик, родник души, источник силы, чтоб жить, любя, и быть счастливым, благодаря